Золотая осень, ты тоску приносишь, приносишь печаль. Клин журавлей улетает, наши края покидая. Грустью природа вся дышит и печалью. Наши годы, как листья, что кружат над землею, юность уносят они за собой. Жизнь улетает, оставив лишь след. О, человек, об этом думал или нет? Жизнь улетает, оставив лишь след. О, человек, об этом думал или нет? Осень, моей жизни осень, седину приносишь, приносишь печаль. Кончится жизни дорога, вечность стоит у порога. Все мы однажды пред Богом друг предстанем. Наши годы, как листья, что кружат над землею, юность уносят они за собой. Жизнь улетает, оставив лишь след. О, человек, об этом думал или нет? Об этом думал.